мистер Вульф может даже вернуть вам полученный аванс. Но почему? Что случилось? Я всего-навсего курьер. Вы все узнаете, когда придете. Это не просто важно, это жизненно важно. Короткое молчание. Без четверти 11? Или раньше? Опять молчание. Хорошо, буду. Вот и отлично. Вы прекрасный клиент. Не будь вы богаты, я бы женился на вас. Что? Что вы сказали? Ничего. Я повесил трубку. Не доспав, я чувствовал себя неважно. Но, понимая значение порученного мне дела, быстро зашагал к континентальному банку на Лексингтон-авеню, подгоняемый в спину зимним ветром. Немногие имеют такого телохранителя, какой был у меня. Лучшего между двумя океанами, к тому же чертовски хорошими океанами. Если вы думаете, что мы излишне осторожны, представьте себе, что я поскользнулся и ударился головой или встретил сирену, которая очаровала меня, а на самом деле оказалась агентом Брега. Во всяком случае, они же вторглись в наш дом и сейчас вполне могут следовать за мной. Что ж, прогулка пойдет им только на пользу. В банке я первым делом спустился вниз, в зал личных сейфов, и запер документы. Наверху, когда я получил по чеку 5000, чтобы пополнить запас нашей наличности, мне пришла в голову мысль, что с тех пор, как я был здесь, чтобы положить на текущий счет полученный нами аванс, прошло ровно 9 дней. Тогда я считал, что у нас имеется всего один шанс из миллиона. Теперь же нам пришлось прибавить шагу, чтобы поспеть домой без четверти 11. И то мы едва не опоздали. Мы снимали пальто в вестибюле, когда я увидел, что к дому подкатил Роллс-Ройс, миссис Браннер. Она поднялась на крыльцо, и я распахнул перед ней дверь. Фред и Ори хотели было уйти, но я остановил их. «Миссис Браннер, — сказал я, — позвольте представить вам людей, которые ради вас тряслись 60 миль в грузовике, съежившись внутри деревянных ящиков с заколоченными крышками, и которые вчера вечером в течение 20 минут держали под дулами револьверов двух сотрудников ФБР, в то время как мистер Вульф растолковывал им кое-какие истины. Очень рада познакомиться. Я так и думал. Мистер Саул Пензер, мистер Фред Деркин, мистер Орри Кеттер, представил я. Миссис Браннер, вам придется провести некоторое время с мистером Пензером. Если позволите, я повешу ваше пальто в шкаф. Ричард Брэк, глава ФБР в Нью-Йорке, сейчас придет сюда и не должен видеть его. Поэтому же я попрошу вашего шофера отъехать от подъезда. Ее глаза широко раскрылись, но она не сказала ни слова. Я снова решил жениться на ней, несмотря на ее мешок с деньгами. Когда я помог ей снять меховое пальто, Фред и Ори поднимались по лестнице в южную гостиную, чтобы остановить Кирби или Джервиса, если им вздумается спуститься вниз. В углу вестибюля, ближе к кухне с левой стороны, находится небольшой альков. В стене его есть специально устроенная смотровая щель. Этот глазок закрывается скользящей дощечкой со стороны алькова, а со стороны кабинета скрыт хитроумной картиной, изображающей водопад. Если, стоя в алькове, отодвинуть дощечку, то сквозь водопад можно разглядеть почти весь кабинет и, конечно, слышать все до последнего слова. Проведя миссис Браннер в альков, я отодвинул дощечку и сказал: «Вам уже известно, сейчас придет Брэк. Он пробудет некоторое время в кабинете вместе с мистером Вульфом и мною. Мистер Пензер принесет вам стул. Сколько это может продлиться, не знаю. Может быть, 10 минут, может быть, 2 часа. Вы не все поймете из того, что услышите, но поймете вполне достаточно. Если вам захочется кашлянуть или чихнуть, как можно быстрее пройдите на цыпочках в кухню. Саул даст вам знак, если...» Раздался звонок в дверь. Я высунул голову из алькова. На крыльце стоял Брэк собственной персоной. и на 5 минут раньше назначенного времени.